Гора оказалась гораздо дальше, чем он предполагал вначале. Прозрачный фиолетовый воздух скрадывал расстояние. Лишь на третий день пути вершина несколько приблизилась. За одну ночь воздух стал вдруг прозрачен, как кристалл, и он увидел перед собой гору, словно нарисованную неведомым художником на фиолетовом полотнище неба. Линии горы казались слишком правильными для естественного природного образования, а склоны покрывали круглые цветные пятна. Они чередовались в какой-то вполне определенной последовательности. Степан всматривался в них, пока у него не зарябило в глазах, а высоко поднявшееся солнце вновь не наполнило степь дымкой испарений. Впервые с того дня, когда он начал свой путь к подножию горы, Степан засомневался, стоит ли идти дальше. На необитаемых пустынных планетах не должно быть гор с четкими геометрическими очертаниями, покрытых мозаиках цветных пятен. Что же делать? Снова нырнуть в черную неизвестность параллелепипеда? А что изменится в новом мире? Где гарантия, что и там его не будут поджидать те же самые опасности? Если его враги имеют возможность следить за его передвижениями, они найдут его в любом месте. Тогда рано или поздно придется столкнуться с ними лицом к лицу. Почему бы не сделать этого сейчас? По крайней мере, он мог бы подойти к горе поближе и узнать, что собой представляют таинственные цветные пятна. В конце концов, у него ведь была всего одна надежда, один единственный шанс – найти среди чужих мертвых и враждебных миров жизнь мудрую и сильную, разум, способный понять и помочь. Что, если он скрывается именно здесь, в двух шагах, за крутыми склонами пирамиды? Что, если к нему надо всего лишь протянуть руку, а он вместо этого повернет назад? Свобода выбора скрывает за собой выигрыш или полное поражение. Редко первое, гораздо чаще второе. И тем не менее, кто не рискует, вообще никогда не выигрывает. Он почти чувствовал, почти знал, что за цветными стенами скрывается что-то враждебное, нечто, готовое использовать его разум и тело в своих собственных целях. И тем не менее шел к пирамиде. На следующее утро Степан окончательно понял, что гора представляет собой искусственное сооружение, сложенное из гигантских цветных шаров. Она возвышалась перед ним во всей своей нелепой очевидности. Абсолютно правильная геометрическая форма каждого шара не оставляла места сомнениям в их искусственном происхождении. Цвета были подобраны так, что одинаковые оттенки нигде не соприкасались. Розовый шар соседствовал с зеленым, желтым, синим, красным. Во втором ряду его место занимал уже шар другого цвета. Оттенков было множество. Каждый шар в поперечнике был не меньше 6 метров. С расстояния, где стоял Степан, нельзя было точно определить размеры отдельных шаров. Зато размеры всего сооружения подавляли своим могуществом и отсутствием видимой целесообразности. Какой-то сумасшедший великан выложил посреди степи эту пирамиду-игрушку. Выложил аккуратно, потратив на эту работу всю жизнь. Только в одном ряду Степан насчитал не меньше 50 шаров. Сбился со счета, и сколько бы раз не повторял попытки, у него все время получались разные числа. Очевидно, мешали яркие контрастные цвета соседних шаров, от которых рябило в глазах. На самом верху, на четырех шарах основания, покоился один металлический, ярко сверкавший на солнце шар. От подошвы до него было не менее 300 метров. Чем ближе подходил Степан к пирамиде, тем больше менялись масштабы восприятия целого. Она ему продолжала нравиться. Он уже не видел краев, они потерялись в дымке горизонта. Запрокинув голову, он уже не мог рассмотреть вершину. Теперь перед ним была просто стена, сложенная из огромных цветных шаров. Если подойти еще ближе, он увидит только один шар. Почему-то вспомнил строчка хорошо знакомого стихотворения. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Здесь это так и было, но вместе с тем было еще что-то, какая-то ускользающая от него мысль. Целое слагается из частного, но и каждое частное, в свою очередь, отдельное целое, отдельный мир, внутри которого множество своих частностей. По этой шкале можно идти без конца, и лишь где-то внизу должен быть предел. А может быть, предела нет? Может быть, там скрывается переход меньшего в большее? Частицы атома в галактику? Он подошел еще ближе. Поверхность гигантского шара уже не казалась гладкой. Она была изъедена временем, выступлены, выбоины, потертости, кое-где даже трещины. Но всюду, насколько он мог судить, материал был один и тот же, похожая на пемзу губчатая каменная порода. Он отыскал у подножия небольшой осколок шара, ударил по нему несколько раз другим камнем и легко превратил в цветной порошок.